и у нас аристократический тон и семейный, вы уж простите, глубоко уважаемый. А господин Карасев, конечно, привыкли видеть полное удовлетворение своих надобностей и настойчиво им... Я не понимаю. Я не с какой стороны, а из музыки. И директор им объясняет. Будь спокойны, я постараюсь, но... Офицер вдруг поднялся и к Капуладе. Как раз и играть кончили. Поздоровался за руку и в ноты пальцем что-то. И барышням поклонился, и про ноты, в руки взял, и головой так, как удивлен. Капуладе прояснел, стал улыбаться, и усы у него поднялись. И барышни головки вытянули и слушают, как офицер про ноты им. Пальцем тычет и плечами пожимает. Пожимал-пожимал, на подставку облокотился, и сабли-то букеты зацепил, и упал Фрина на бок. Но сейчас поднял и к барышне гуттлет с извинением, и все оглядывается, куда поставить, и спрашивает ее. Она вся пунцовая стала и головкой кивнула. Он мне сейчас пальцем. «Унесите, мадемуазель просит убрать». «Куда убрать? Я был замялся, а он мне строго так...» «Несите! Что вы стоите? Мадемуазель просит убрать!» А тут метродотель налетел и срыву мне. «В уборную снеси!» И понес я букет мимо господина Карасева. Прихожу, а офицер с барышнями про игру разговаривает, и лицо такое умное. «Я, — говорит, — сам умею, могу слушать каждую ноту. Это даже удивительно как. Дамская игра, — говорит, — много лучше». А Скапулади по-французски, а тот, как кот, жмурится и головой качает. «Та-та, знаток, приятно чувство. Та-та, еще буду играть». Проснулся опять, палочку взял и очень тонкую музыку начал. А господина Карасева взяло? Вот он и говорит Штроссу. «Это кто такой, лисья физиономия?» «А это князь Шуханский, гусар». «А, прогорелый». И перстнями заиграл. А потом так радостно. «У меня план пришел. Всему оркестру ужин. Но это-то возможно или как? Я член из консерватории, вы скажете». А Штросс уж не мог тут ничего и говорить. «Конечно, они всегда получают у нас ужин, ежели согласятся». «От вас зависит. Вашу руку». А я отстаю позади и вижу аккурат его затылок. Он у них очень широкий, и на косой пробор, и выглажен. Стою и думаю, ах, сколько же вас таких прохвостов развелось. Учили вас наукам разным, а простой науке не выучили, как об людях понимать. Отцы деньги наколачивали, щи да кашу лопали. С людей драли, а вы на такое употребление. И все неспровержено. Смотрю ему в затылок и вижу настоящую ему цену. Потом директор Штросс потолковали с Капуладе и барышнями и говорит. «Ничего не имеют против, а напротив. Вот видите, какой у меня всегда хороший план». Теперь прошу вас, обдумаем, чтобы все было как следует и чтобы очень искусственно. И сервировка тонкая. А тот ему уж в хорошем настроении. Я бы предложил в гранатовом салоне. Ваша мысль очень хорошая. И пошли на совет. Еще бы, нехорошая. На 40 персон ужин со всеми приложениями. Ну и вышло так, что, я полагаю, долго в конторе счет выписывали и баланс выводили. Велели такого вина 5 бутылок, которые у нас очень редко и прямо в натуральном виде подают, в корзине, и бутылки как бы плесенью тронуты. Несут на серебряном блюде 2 номеров, и осторожно, потому что одна такая бутылка стоит больше 100 рублей и очень старинного происхождения. А такое у нас есть и куплено, сказывали, у одного поляка, у которого погреба остались невыпитыми, и который пролетел в трубу. Более 100 лет вино, и крепкое, и душистое до чрезвычайности. 125 рублей бутылка. За такие деньги я 2 месяца мог бы просуществовать с семейством. Духов 2 флакона дорогих. по 7 рублей сожгли на жаровне для хорошего воздуха. Атмосфера тонкая, даже голова слабнет и ко сну клонит. Чеканное серебро вытащили из почетного шкафа, и хрусталь необыкновенный, и сербский фарфор. Одна тарелочка для десерта по 12 рублей. Из атласных ящиков вынимали, что бывает нечасто, вот какой ужин для оркестра. Это надо видеть. И какой стол вышел? Так это ослепление, даже когда кавалерьери была, не было. Зернистая икра стояла в 5 серебряных ведерках в вазонах по 4 фунта. Мозгов горячих из костей для тортинок. Самое нежное блюдо для дам. У нас одна такая тортинка, 6 рублей. Французский беленжевин, груша по 5 толковых штучек. Такое море всего, такие деликатесы в обстановке. И потом был секрет. В каждом куверте по записке от господина Карасева лежало на магазин филе. Получить конфект по коробке. Отыграл оркестр до положенного часа, убрали барышни свои скрипочки и собрались. А уж господин Карасев так это у закусочного стола хлопочет, как хозяин, и комплименты говорят. «Мне очень приятно, я очень расположен. Пожалуйте начерно, чем Бог послал». Все так стеснительно, аж трос, как корабль, вплывает с сигарой и очень милостиво так себя держит и с барышнями шутит. И вдруг господин Карасев пальцами так по воздуху и головой по сторонам. «Кажется, еще не все в сборе». А Капуладий уж большую рюмку водки осадил и икрой закусывает, и крокеточкой полон рот набил и жует, выпучи глаза. «А мамзель гуттлет нет? Голова у ней. И мамаша приходил». «А, пожалуйста, кушайте», — только и сказал господин Карасев. И так стало тихо, и барышни так отприглянулись, и такая у него физиономия стала. И смех, и грех. Сервировали ужин, а Капуладий чокается и вкладывает. И Штросс чокается, и господин Карасев тоже чокается и благодарит, и лицо у них, физиономия-то у них, то есть необыкновенная. А там-то, в конторе-то, счетчик-то, баланс-то уж нанизывает Агафон Дмитриевич. Нанизывает безо всякого снисхождения. Да с примастью. Да по тарифу-то, самому уважаемому тарифу. Да за хрусталь, да за сервизы, да за духи, да за... Вышел я в коридор, смотрю, офицер-то. И идут. «Что это, свадьба здесь?» — спрашивает про пир-то в гранатовом салоне. «Никак нет, — говорю. Это господин Карасев всю музыку, весь оркестр ужином почует». Сморщил лоб и пошел. И хотел я ему сказать, какой у них приятный ужин получился, но, конечно, это неудобно. Наше дело ответить, когда спрашивают, а очень была охота сказать.